сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Виртуальный театр на волнах Silver Rain опять распахнул свои двери. Добро пожаловать внутрь ваших собственных голов, на территорию вашего собственного воображения. Сегодня я представлю вам себя в новой сценарной разработке Юлии Елохиной, известной по сценариям об Адриано Челентано, Эминеме и многих других. И вот она уже на связи. Юля, тебе слово. Елохина Юлия, всем добрый день. Мне хотелось как-то оригинально представить вашему вниманию свой сегодняшний сценарий. Но, пораскинув мыслями, я пришла к выводу, что это дело бесполезное, поскольку Фрэнки не умещается в границу сценария, в чем ему помогает во доблести маэстро. И поэтому даже для меня сегодняшнее шоу такой же сюрприз, как и для всех. Спасибо, Юля. Итак, напоминаю также, что сегодня, как и всегда, мы разыгрываем два диска The Best from Frankie. Первый за скорость, и его получает всегда самый первый, правильно назвавший имя моей сегодняшней роли. И второй это мой персональный приз за оригинальность ответа. И для того, чтобы получить этот второй приз, не обязательно дозвониться первым. Можно позвонить по ходу шоу и даже в самом его конце. Но если ответ покажется капризному самодуру Фрэнки забавным и остроумным, то приз уходит в руки именно такого остроумника. И здесь уж обижаться не ни на что, свой персональный приз, кому хочу, тому дарю. И теперь к делу, дамы и господа. Маэстро, будьте добры, задайте планку сегодняшней игры, пожалуйста. Прекрасно. С места в карьер, да? Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, сегодняшнюю историю я прошу вас прослушать или просмотреть, это как кому будет угодно, с предельным вниманием, так как она, несомненно, часть моего сердца и результат глубоких и, может быть, самых глубоких размышлений. Маэстро, будьте добры, наведите все прожектора этого огромного 50-тысячного стадиона вот на ту маленькую фигурку в центре сцены. Ну да, вон, на ту. Совсем крохотную, видите? Прекрасно. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, to be or not to be? That is the question. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или должно оказать сопротивление и в смертной схватке с полчищами бед покончить с ними? Умереть? Уснуть? И видеть сны? Вот и ответ. Какие сны в том вечном сне приснятся, когда покров земного чувства будет снят? Вот объяснение. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет, а то, кто снес бы унижение века, суд дураков, изгнание, позор, любовь отвергнутую и надменность бездарных денежных мешков и подлинных заслуг судьбу пред мордами ничтожеств. Итак, дорогие мои, сегодня, как вы уже, вероятно, заметили, я собираюсь представить на ваш требовательный суд поистине шекспировскую историю стопроцентного клоуна и фигляра, который, тем не менее, мечтает сыграть своего Гамлета, ни больше, ни меньше. По крайней мере, именно с этим литературным героем все чаще и чаще сравнивает меня в последнее время циничная и все всегда опошляющая пресса. Итак, присядем на дорожку, дорогие мои. Вам ведь, уверен, теперь интересно, как мне удастся отстоять высоту, заданной с самого начала планки. Маэстро, занавес и шоу-тайм! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Кто съест по каждому знаку из сумасшедшего дома. Кто не ученый, не поэт, а повторил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут, Здрасте, здрасте, здравствуйте. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский. Мне кажется, это Моцарт. Новые программы по воскресеньям в 2 часа дня. Повторы незабываемых старых каждую пятницу в 8 вечера. Он окружен людской молвой. Он не игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажи, В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Итак, дорогие мои, сегодняшней точкой отправки в нашей виртуальной пространственно-временной системе координат будет Лондон 1963 года, и это первая подсказка. Если у кого-то под рукой есть маркер, то возьмите его и отметьте эту точку в своем распростертом, как схема лондонской подземки воображения. Маэстро, переместите нас в лондонское метро, пожалуйста. Прекрасно. И даже запах здесь особый. Замечательно. Куда мы едем? Да, все туда же. По темно-серой линии, по северной ветке вверх. Вот Кентиштаун, Тафнелл Парк, Арквей. Двери, естественно, открываются и закрываются. Ну, вы видите, и это правильно. Едем дальше. Хайгейт. И, наконец, вот наша Финчли Сентрал. Маэстро, перестаньте вертеть головой. Выходим, выходим. А где ваш зонт? Прекрасно. Остался в вагоне. Замечательно. Под свой не пущу и не надейтесь. Вообще, признаться, дамы и господа, лондонский климат крайне мерзкий, ну, вы знаете. Большую часть времени здесь то и дело сырость различной степени концентрации и, как следствие, дасморк. Ну, в смысле, насморк. Но в сегодняшней своей роли я успею, так сказать, урвать себе кусочек солнца и появлюсь на свет в самый распогодистый день лета, на 2 недели раньше ожидаемого срока, в семье иммигранта и коренной англичанки. Ну, вы это уже видите. Мой отец работает реставратором и вспоминает о своих детях только после того, как вдоволь надышится многовековым хламом. Моих старших сестер хлебом не корми, дай понаряжать меня в голубые кружева и розовые рюшечки, обкормить мороженым и шоколадом. Они постоянно играют со мной в дочки-матери, так что ни о каком формировании мужского характера и речи быть не может. И вот к 7 годам, по настоянию своего отца, я уже беру уроки игры на скрипке и превращаюсь постепенно в крайне неуверенную, ранимую и даже плаксивую личность, к тому же набравшую энное количество лишнего веса. Отцу безумно нравится скрипичное пиликанье. Для меня же занятие музыкой — настоящая пытка. И вот однажды, придя после очередного рабочего дня, он просит меня сыграть «Аве Марию». Я, стиснув зубы, начинаю скрипеть на этой вытягивающей жилы машине для пыток эту самую ненавистную мелодию в мире. И вот жалобная слезка уже катится по моей щеке. Руки начинают скользить по влажно обсопливленным струнам. Меня вдруг прорывают горючие, взрывные и даже горше самой горючести слезы невыразимого в словах отчаяния. В комнате повисает длинная пауза. И вот отец несколько минут сидит и из-под лобья смотрит на то, как я безутешно рыдаю в 3 ручья, после чего подходит ко мне, берет из моих рук скрипку и уже было направляется к двери, как у самого выхода вдруг размахивается и как даст ею об угол старого комода. Скрипка, смешно крякнув, как одуванчик, разлетается на мелкие осколочки. Как вы видите, струны смешно звякают, как вы слышите, и замолкают навсегда. Я в ужасе поднимаю на отца в момент высохшие глаза, через паузу бросаюсь к нему в объятия. Прекрасная сцена, не правда ли? Гениально обрисованная и увиденная вами в мельчайших подробностях с бесспорным, я не сомневаюсь, талантом. Обожаю себя и вас, конечно же, за такую виртуозную игру. Ваши версии, дамы и господа, 946-21-80. Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Здравствуйте! Мой Фрэнки, да. Сегодня не хочу тебя отгадывать, хочу просто поздравить тебя с наступающими праздниками. Спасибо огромное. Это последняя программа твоя в этом году. Да. Ну, не считая пятницы, конечно же, которую я тоже очень слушаю. Я тебя поздравляю, я тебя люблю, я тебе желаю творческих успехов, пусть музы вокруг тебя кружат постоянно. И, короче, всех благ тебе. Какой ты фейерверк. Супер, ты грейт. Фейерверк. Я тебя поздравляю, люблю. Спасибо огромное. Дальше. Здравствуй, Фрэнк. Да. Меня зовут Юлия. Я думаю, что ты сегодня Робин Уильямс. Робби Уильямс, великолепный. Я думаю, это Джон Осборн. Джонни Осборн, великолепно, друзья. Итак, дорогие мои, вот он я, еще совсем маленький Гамлет, со смешными очками на своих близоруких и немного косящих к переносице глазах. Уже пишу сочинение на тему «Кем я стану, когда вырасту». Маэстро, аромат детских мечтаний, пожалуйста. Вау! Прекрасно! Лучше и не придумаешь, просто божественно. Сладко-паточный эмбиен. То, что надо. Итак, дорогие мои, вот он я. Уже сижу за штурвалом самолета в строгой темно-синей форме летчика, уверенно поднимающего на самую опасную высоту свою послушную стальную птицу. И кому какое дело, что это всего лишь детская фантазия? И вот я уже могу руками потрогать ночные звезды и вдохнуть аромат облачной ваты и глотнуть грейпфрутового сока закатного солнца. Я тяну штурвал на себя и лечу все выше и выше. Но что это? Порыв ветра вдруг опрокидывает мой самолет. Это один из моих одноклассников вырывает лист из-под моих рук и начинает носиться по партам и кричать, что близоруким дальтоникам и левшам не место за штурвалом самолета. Я, конечно же, бросаюсь за ним, но, будучи довольно упитанным ребенком, фатально не поспеваю за вертлявым и быстрым соперником. Потом эти очки на носу, грозящие все время свалиться. На следующий день я, собравшись с духом и сжав кулаки, конечно же, подойду к этому хаму и... и скажу ему: «Хай, Риджли!» И пройду мимо. Дело в том, что мне всегда нравилось, как выглядит этот парень. И втайне я всегда завидовал ему. И вот, сжигаемой мальчишеской ревностью, я уже сажусь на жесткую диету, начинаю подтягиваться и отжиматься, меняю свои идиотские очки на контактные линзы и с парой друзей уже развлекаю пассажиров в лондонской подземке песнями Дэвида Боуи и Элтона Джона. И вот мне уже 16 лет, я уже фундамент школьной группы, однако все ее участники рядом со мной теперь уже статным парнем с большими темными глазищами и безумной копной роскошных волос на голове, откуда что взялось, смотрятся как декорации. Кроме того, я опытным путем открываю, что мой голос, благополучно миновавший ломку и теперь уже расправивший крылья, оказывает на женский пол просто магическое действие, и они готовы заползать в мою постель, как кобры, загипнотизированные дудкой умелого факира. И вот я уже играю девичьими чувствами в пятнашки, проникая при этом в самые недоступные уголки их грез, желаний и секретов своим голосом, густым и сладострастным, как темное красное вино с добавлением меда. Я как бы нажимаю на все необходимые кнопки в их головах и складываю эти усыпленные любовным гипнозом тушки в своем шкафу до ближайшей надобности. Итак, дорогие мои, вот навечно сырой Лондон опрокидывается уже 1983 год, и на полках музыкальных магазинах вы можете видеть мой дебютный альбом, после чего я просыпаюсь знаменитым на весь мир, и после выступления на 72-тысячном стадионе в мою гримерку с криком «Дрянной мальчишка! Мне понадобилось 5 лет, чтобы сыграть на таком стадионе, а тебе всего 2!» уже врывается Элтон Джон, и с тех пор мы, кстати, очень дружны. 4 года я нахожусь в небывалом фаворе, тиражирую свои альбомы по 5 миллионов копий, и собираю всевозможные почести и статуэтки. Как и положено, матерею. Мою челюсть уже покрывает 3-дневная щетина. Я, затянувшись в крутой кожаный, сверху донизу проклепанный прикид, кручу своим упругим тазом 8-ки по вертикали и горизонтали, задавая орбиту для вращения женских глаз и сердец. Но вместе с тем, на неделе, запираясь в студии, я постоянно экспериментирую со звуком и голосом, все время размышляю, алхимичу, смешиваю разные ингредиенты, выпариваю, окисляю. Шоу-тайм, дамы и господа! 96-2-1-80-2. Шоу на Silver Rain Radio. Фух. Итак, дорогие мои, как вы видите, я взрослею. И безвозвратно вырастаю из той музыки, которую от меня требуют мои новые владельцы, ничего не понимающие в творческом процессе магнаты Sony. Ведь для них, как, собственно, и для всех, кто зарабатывает свои миллионы на живом товаре, артист все равно, что программное обеспечение, верно? Деталь. Винтик в грандиозной и до нюансов продуманной машине по отливке валютных кирпичей. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам этот грандиозный механизм. Вау! Вдохните этот аромат, дамы и господа! Прекрасно, замечательно! И как всегда, виртуозно, как говорится, добро пожаловать на экскурсию! Вот разлетающиеся в разные стороны брызги крови, промытые мозги, просверленные черепа, кожа, жилы, переломанные кости, блистательно, жестоко и прекрасно одновременно. Итак, дорогие мои, как говорится, добро пожаловать внутрь. Ведь мы замахнулись сегодня не больше, не меньше, как на шекспировский масштаб. Так что давайте не ударим в грязь лицом и отыграем эту трагедию на полную катушку. Итак, дамы и господа, вот я начинаю вырастать, как вы видите. И, конечно же, начинаю кое-что понимать в деле, с помощью которого приношу своим хозяевам такой огромный доход. Тем не менее, коммерсанты и продюсеры, раскрутившие мой мальчишеский бренд, конечно же, не хотят замечать, что маленький вундеркинд уже не влезает в старые джинсы, и что прежние косушки и ремни ему уже малы. и что ему уже не нравится плясать под чью-либо дудку. Надеюсь, вы помните эту прекрасную сцену из классической версии шекспировского «Гамлета». И вот я уже официально отказываюсь писать дабл-на-дабл танцевальные и балладные вещи, бегать с гитарой по сцене, рисовать бедрами мою знаменитую восьмерку, и фирма для начала слегка припугивает меня, говоря что-то типа «Будь осторожен, мальчик! Ты стал звездой в 17 лет, в тебя вложены безумные бабки, хочешь петь на станциях метро? Мы тебе это устроим!» И вот за мое принудительное перевоспитание уже берется похожий на откормленного борца сумо глава корпорации Томми Маттолла, скандально известный своим маниакальным пристрастием к усмирению непослушных музыкантов. И вот для начала моему новому альбому он отказывает в промоушене, а это означает тотальный провал пластинки, как вы знаете. И так начинается моя затяжная, как тысяча и одна ночь, война с гигантской корпорацией, во время которой мы таскаем друг друга по судам, грызем друг другу за гривки, рвем на британский флаг и высасываем кровь, сплевывая ее в блокноты и фотокамеры вездесущих папарацци. Мой адвокат с самого начала капает мне на мозги, что исход будет не в мою пользу, так как суд не может позволить этой победы, иначе сотни других музыкантов получат хороший претендент для борьбы за свои права со всемогущими лейблами. И вот суд уже выносит свой приговор на 270 страницах, и, празднуя победу, мстительный гигант снисходительно заявляет, что готов позволить мне продолжить работу в конюшнях Его Величества. И контрактные хозяева моего таланта, конечно же, вправе думать, что я сломаюсь. И я по всем законам жанра должен был сломаться, ведь артистам, как уверены их хозяева, надо просто произвести впечатление, ведь у них нет, да и не должно быть совести, ведь за деньги и аплодисменты эти фигляры и клоуны готовы продать все, что за душой, все, что в ней, под, над, перед, справа, слева, все! И они правы. В этом, несомненно, есть доля истины, и грех это отрицать. И вот я уже не нахожу себе места в своем роскошном доме, и думаю, многие из вас очень хорошо меня понимают, ведь то же самое происходит повсюду, кости и хребты переламываются повсеместно, персонажи разные, а трагедия одна и та же, верно? И вот я уже всем своим нутром, нюхом чувствую эту ловушку, эту мышеловку, когда человек, смирившись, все же выбирает между хлебом и свободой хлеб, то в конце концов лишается и того, и другого. И мне, как я уверен, и вам в подобных ситуациях молитвенно неудержимо захотелось положить на этот грозный лейбл все, что кладется. И вот он, мой выбор, дамы и господа. Отдав все права на свои до сих пор написанные песни, выпущенные этой узкоглазой жабой, и в придачу 50 миллионов гринов, в ореоле пьянящей голову гневной эйфории я уже праздную свою свободу новым хитом, который так и назван «Свобода, черт побери!» и под которой в окружении Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон и Линды Евангелисты я срываю с себя ненавистную старую кожу, испещренную изжившими себя зипперами и металлическими заклевками. «Маэстро, громче музыку! Мы сегодня свободу празднуем, мать вашу! Шоу-то!» Шоу на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, стремительной походкой несемся дальше. Итак, дорогие мои, как вы знаете, победителям быть приятно. Ваша уверенность в себе возрастает в несколько раз, верно? И это действительно счастье знать, что теперь ты можешь посягнуть на еще большую высоту. Что теперь тебе больше не нужно лаять, доказывая всем, что ты не маленькая собачка. Теперь все и так видят. Собака большая, и с ней нужно вести себя деликатно. Маэстро, что-нибудь разухабистое, счастливое, пожалуйста. зарядочку вокруг мира в несколько кругов. Когда последний раз вы делали такое? Вот они! Эти танцующие пояса мира, дамы и господа, которые скрепляют раздробленные кусочки в одно целое, такое разноцветное и такое разноязычное. Итак, дорогие мои, вот мировая пресса уже трещит на каждом углу. Смотрите, смотрите, он такой молодец. Он не сдался, его топили, а он выплыл. Его мяли, а он не размяк. Его ломали, а он не сломался. И хотя свой очередной день рождения я отмечаю на операционном столе, мне удаляют опухоль из голосовых связок, скучать мне не приходится. На мой адрес, на адрес больничной койки, приходит более 2 миллионов открыток со всего мира с поздравлениями и пожеланиями скорейшего выздоровления. И вот чувствую за спиной крылья, дамы и господа! Я уже одна за другой создаю свои самые лучшие хиты, подбрасываю в небо свой звенящий жаворотком фальцет. Через секунду уже выдаю шершавую, как мурчание котенка, убаюкивающую колыбельную. И еще через секунду шелковисто-конфитюрную соловьиную трель, приводя своих поклонниц, да и поклонников тоже, в состояние тотального восхищения. Моя музыка имеет просто бешеный успех, становится без преувеличения классикой жанра, что в наше время довольно парадоксально звучит, верно? И разве трудно этого добиться, если обладаешь моим фирменным умением так непринужденно, легко и восторженно совмещать несовместимое — эстетику с нецензурщиной, элегантность с небритой небрежностью, интеллектуально вычурное с доступным, возвышенное с коммерческим? И вот я уже как в супермаркете собираю все мыслимые и немыслимые награды: песня года, песня века, песня тысячелетия, лучший альбом, лучшее видео, лучший вокал. И теперь все вместе хором, дамы и господа! Коротко ли? Вот я уже достигаю 33 лет, возраста Христа, кто не знает. И вот неожиданно от кровоизлияния в мозг умирает один из самых близких моих друзей, Ансельмо Филиппо. Затем, после безуспешных попыток побороть смертельный недуг, меня покидает моя мать. Месяц спустя я один из немногих в Вестминском аббатстве, кто по-настоящему льет слезы на похоронах принцессы Дианы, также бывшей мне дорогим близким другом. И вот, дамы и господа, я все больше и больше начинаю ценить те свои песни, что пробуждают в сердцах людей некую глубинную вибрацию, и которую все прекрасно чувствуют и теперь уже ждут от меня. И так рождается мой новый альбом, которому я даю задумчиво фатальное название «Старше». И вот оно, проступающее из абсолютного мрака, лишенное красок и жизни пол лица на обложке этого диска, которая испытующе смотрит на мир, единственно живым на этом фоне, не мигающим змеиным-зеленым глазом. Маэстро, громче музыку и шоу-тайм! С 2 до 3 моя собака даже не имеет права лаять. Как я тебя люблю. Спасибо за эту передачу, это просто великолепно. Пусть музы тебя не покидают. Никогда. Ты просто шеврюдовреальный. Супер-пупер-мега-хиро. Блестящее шоу, ты самый лучший. Спасибо большое за вашу передачу. Просто неподражаемая. Успехов тебе, ты бесподобен. Продолжай в том же духе. Очень рад вашей передаче, Фрэнки. Постоянно ее слушаю. Нет слов, чтобы выразить свое восхищение от того, что ты делаешь. Я думаю, что ваша программа помогает многим людям в нашей стране правильно и лучше жить. Спасибо за частичку души. Я тебя очень люблю. Выходи, пожалуйста, в эфир почаще. Спасибо тебе за то, что есть. Мы обожаем тебя. Будь счастлив. И пусть эта безумная игра в твоем театре одного актера будет жить еще долго-долго. И также желаю всем нам сыграть с тобой миллионную твою роль. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946. Алло, алло, алло. Алло, алло, алло. Ай-яй, ай-яй, ай-яй. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Алло, привет, Фрэнки. Привет. Меня зовут Олег. Да, Олег. Я думаю, ты сегодня Майкл Джексон. Майкл Джексон, великолепно, Олег. Дальше. Фрэнки, это Валентин. Я да, считаю, что это Михаил Боярский. Спасибо, Валя. Оригинальная версия. Фрэнки, это Артём. Да, Артём. Джорджа Майкла. Джордж Майкл, великолепно. Великолепно, господа. Итак, дорогие мои, сегодня я тот, кому не было еще и 17, когда лондонские школьницы уже распевали на улицах мои хиты. Тот, кто еще мальчиком заявил о себе как о владельце самого невыносимого характера из возможных, капризного и упрямого. Тот, кого ожидала паточно-глазурная жизнь до скончания дней, но на пике своей звездности я все же решительно переломил хребет этому вектору следования, превратившись в сущего безумца и идиота, который своими собственными руками стал рыть себе могилу. И по моим собственным словам, чем глубже была бы эта могила, тем лучше. Маэстро, будьте добры, нарисуйте мне закат на океане. Прекрасно. Оранжево-красные тона, чайки, свежий бриз и парящие повсюду мечтательные мысли. Просто божественно. Итак, дорогие мои, вот он я. Несомненно, относящийся к тому типу мыслящих людей, чья жизнь запертый на 1000 замочков сундук с секретами, и никто точно не знает, что там происходит. Например, споры о том, голубой я или нет, ведутся уже с моего первого выхода на сцену, как вы знаете. Я всегда производил довольно двойственное впечатление. Это касается и моей наружности, и тембра голоса. Кроме того, я довольно близко дружен с представителями голубой братии, но я общаюсь также и с женщинами, которые хотели бы считать меня мужчиной, да? Взять хотя бы историю с Джерри Холливелл, которая охотно растаяла в моих объятиях после изгнания из Spice Girls, хотя поддерживать дружбу с жертвой прессы просто невыносимо, а Джерри любит журналистов до самозабвения, как свою карманную собачку. Потом этот скандальный случай в Лос-Анджелесе, ну вы помните, с моим арестом за мастурбацию в туалете и все такое. Но сегодня даже этот инцидент смотрится блекло на фоне моих последних, вызывающих нецензурных видео, полные версии которых можно увидеть только в интернете. После выхода этих видео в свет я объявляюсь извращенцем и политнекорректным изгоем, хотя всего-навсего слегка обмочил современную политику и индустрию развлечений. И вот опять у ограды моего дома дежурят странные люди со стертыми лицами, над крышей кружит вертолет, все требуют от меня каких-то признаний. И вот, дамы и господа, на экраны выходит 100-минутный документальный фильм, в котором я заявляю о своем окончательном уходе из шоу-бизнеса. Мои коллеги, прилипшие к звездному небосклону, крутят пальцем у виска и дают мне бесплатные советы, типа «Да остынь ты, а тебе снова заговорили, так давай, поддай жару!» Я же к этому времени уже отливаю могильную плиту с лаконичной эпитафией «Обо мне можно забыть, я кончился и ни слова больше». Итак, дорогие мои, драматургия набрала высоту, как вы видите. И отныне все, что я создаю в своем бункере-склепе, распространяется через интернет и совершенно бесплатно, поскольку я торжественно поклялся, что больше не создам ни одной песни для продажи, ибо я больше не нуждаюсь ни в деньгах своей публики, ни в ее почитании. Нет, вы понимаете, о чем идет речь? Вы способны оценить масштаб и глубину такой амбиции, высоту такой планки? Ведь я прекрасно отдаю себе отчет, что больше уже никогда не буду так популярен, как раньше. А пресса вообще скоро забудет обо мне. И не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы это просчитать. Ваши глубокие размышления, дамы и господа. Вышло так, что я не знаю, кто наследственный хозяин в этом шапито. Только что-то здесь нечисто, и мои эквилибристы гибнут ни за что. Хоп, на прощание улыбнемся. Это жизнь сплошной прямой эфир. Хей-хоу, мы сегодня тебя сегодня смотрит одноразовый, но целый мир. Герберт Майер, кинорежиссер. Гейдельберг, Германия. Ich glaube, er ist der Hauptidol der modernen Religion des Shows. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь – глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо – проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. Lady and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Второй раз звоню, да. Наташа, ты сегодня в роли тёзки Фредди Меркьюри. Фредди Меркьюри, великолепная версия. Дальше. Фрэнки, это опять Лаура. Да. Здравствуй, дорогой. Ты сегодня в роли Робби Уильямс. Робби Уильямс, великолепная версия, Лаура. Итак, дорогие мои, вот он я. Тот, у кого сегодня есть все, что нужно для хорошей жизни, но некоторых людей почему-то шокирует то, как я живу. Мои дома довольно скромны. И кто-то даже называет их лачугами. Я ношу довольно странную по меркам обычных звезд одежду. Иное дело автомобили, уж извините. У меня сейчас последний Ягуар, оборудованный всем, чем только возможно. И в нем чаще всего звучит мой мучительно любимый Фредди Меркьюри, который, как вы знаете, в свое время тоже сделал свой выбор между тем, что легко, и тем, что правильно. Маэстро, будьте добры, мелодию, с которой мы сегодня начали. Прекрасно. Только вот стадион уже не надо. И никаких прожекторов, лазерных установок, дымовых машин и тем более корреспондентов, боже упаси. Только натуральный полумрак и атмосферу повышенного внимания. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои. To be or not to be. That is the question. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или должно оказать сопротивление и в смертной схватке с полчищами бед покончить с ними, умереть, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том вечном сне приснятся, когда покров земного чувства будет снят? Вот объяснение. Итак, дорогие мои, мир — удивительная штука, не правда ли? И в нем при подробном рассмотрении нет ничего лишнего, включая весь диапазон между тем, что нам нравится и не нравится. И он всегда будет таким. Он всегда будет испытывать нас на прочность и всегда будет стремиться нас подавить, взывая по закону действия, противодействия к нашим амбициям и противостоянию. И это в правилах игры, верно? И если мы называемся груздем, то добро пожаловать в кузов. И это наш выбор. Выбор людей, которые постоянно ждут, что кто-то что-то для них сделает. Кто-то их накормит, защитит, направит, все объяснит. Но бесплатный сыр только в мышеловке, как все сегодня уже знают. И никто никогда не делал, не делает и не будет делать для нас того, чего мы хотим для себя сами, потому что то, что мы действительно хотим, мы можем найти только в мирах, которые сами же и сотворили. И если нам не хватает ума, дерзости или творилки, то добро пожаловать на рабочие места в фантазии других творцов, что крайне неблагодарное занятие, как вы знаете. Итак, дорогие мои, сегодня на ваш требовательный и крайне ответственный суд, я очень рад, что планка запроса все больше и больше возрастает, я представил вечную, вечнее вечного, как мне кажется, историю. Историю человека, который на определенном витке жизни понял, что оказаться на вершине мира совсем не значит быть счастливым. что битва за право творить свой собственный мир, за право открывать в нем свои собственные законы и ценности, за право творить свое понимание любви и ответственности, за открытие в себе личности, способной самостоятельно делать выбор, как бы это банально ни звучало, единственное главное дело жизни, по сравнению с которыми все остальное, включая самые запредельные деньги, комфорт и формы удовольствий, только декорации, только антураж, мыльные пузыри. Или у вас, как всегда, есть другие версии? Showtime. Торжественного провозглашения призеров нашей сегодняшней игры. Внимание! Звонков было 102, и из них всего 39 правильных. Самый первый поступил в мой банк звонков в 14 часов 16 минут. И самый приятный, не скажу, что оригинальный, в 14 часов почти 38 минут. Итак, слушаем автоответчик, дорогие мои. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте. Привет, Фрэнки, это опять Артём, ты в роли Джорджа Майкла. Спасибо, Артём, дальше следующее. Привет, Фрэнки, поздравляю тебя с Рождеством. Думаю, что ты сегодня выступаешь в роли Георгия Кириакоса Панайоту, греческого по происхождению певца Джорджа Майкла. Меня зовут Антон. Великолепно, Антон, Георгас Кириакос Панайоту, Джордж Майкл! Итак, дорогие мои, совершенно нет времени выводить вас в прямой эфир и общаться. Нужно закруглять шоу и созвонимся уже после игры. В качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня и, конечно же, «Серебряного дождя» «Great Hits from Frankie», легендарный диск с 10 лучшими программами. Если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Frankie Show, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Что касается сценариев и новогодних поздравлений, которые уже посыпались на мой адрес, то я всегда рад всему, что у вас нет сил удержать при себе. Адрес: frankysobakasilver.ru, frankysobakasilver.ru, как многие из вас уже знают. А теперь бегите к своим окнам, дамы и господа, и смотрите рождественско-новогодний салют от Фрэнки. И если из вашего окна его не видно, тогда просто слушайте и воображайте. Маэстро, начинайте, прошу вас! Прекрасно, чудесно, просто здорово. Итак, дорогие мои, спасибо всем, кто слушал мое шоу в течение этого года, кто не очень злился на мои беспардонные выходки. Спасибо всем, кто не просто слушал, но и звонил. Спасибо вам за ваше тепло, за приятные слова, комплименты и восторги, которые вы транслируете в сторону моей скромной фигуры, за глубину ваших чувств, за цветы и подарки, за планку, которую вы задаете, за широту вашего мышления и, конечно же, за любовь, которая обретает свою реальность на дистанции между моим микрофоном и вашими ушами. И вот по экрану нашего воображения уже ползут титры над программой. В течение года упорно работали, и, бог мой, кого я только не хотел бы вставить в этот список. Ну, во-первых, Дмитрия Савицкого и Наталью Синдееву, открывших и благословивших это шоу. Потом всю когорту людей, поддерживающих его в эфире. Сильвер Рейн и, прежде всего, Александра Дубровина, защищающего техническую сторону моих программ. Моего прекрасного консультанта и куратора Настю Дудко, Олю Попкову, автора многих грандиозных идей, Любу Рожкову, придумавшую оформление для моего уже легендарного альбома с 20 лучшими программами 2005 года, который выйдет в первые дни нового 2006 года, Иру Трегубову, которая занимается организацией этого издания, Дмитрия Найденова, пишущего мои замечательные анонсы и песенки, Андрея Краевского, низкий поклон, так ответственно и виртуозно играющего роль моего гениального маэстро, а также моего невыносимо терпеливого продюсера Бориса Велихова и многих-многих других, благодаря которым эта грандиозная задумка реализуется, растет и процветает. И на прощание, по традиции, я приглашаю к микрофону, ну, прежде всего, героя сегодняшнего праздника, Джорджа Майкла, но в окружении созвездия, сияющего на экранах вашего воображения в течение этого года. Итак, вот они, все звезды в одном флаконе, все оптом, и это зрелище воистину не для слабонервных. Ваши аплодисменты, дамы и господа. Вот он, сумасшедший Фрэнки, в безумном зазеркалье из своих ролей. Маэстро, будьте добры! Лиманы, зеленые кантары. Хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, я Фрэнк, тебя, Фрэнк, тебя, Фрэнк. Где-то на белом свете, там, где все время гром, Фрэнки желает людям, всем, что есть кругом, сильных врагов, препятствий и одиноких дней. То, что нас не прикончит, сделает нас сильней. То, что нас не прикончит, сделает нас сильней. Ну, а еще желаю муки сердечной вам, боли от унижения и поражения хлам, сильных врагов, препятствий и одиноких дней. То, что нас не прикончит, сделает нас взрослей.